Глава 13. Вторая версия. Мотоцикл «Ява» медленно ехал по улице Маркова. За ним, пуская едва заметный дымок, механическим уродцем в сравнении с изящной вишневой двухколесной конструкцией, вращал прорезиненные движители дизельный поисковый робот на гусеничном ходу. Варвара, управляющая мотоциклом, с копной рыжих волос, на этот раз затянутых в нечто вроде конского хвоста, только слишком уж пухлого и упругого, легко закладывала мотоцикл на асфальте то в одну, то в другую сторону. Развлекаться таким способом было несложно, а в какой-то степени даже полезно. Можно было чуть точнее понять, где начнется граница воздействия валдарнийского танка, который почему-то так и не вышел из своего укрытия за живым человеком со вчерашнего дня. Ус и Филин уже ближе к утру осторожно предположили, что биотанк проигнорировал Варвару. Обсудили несколько версий в попытке объяснить этот нелогичный факт. Первое и самое неочевидное – это то, что, возможно, Варвара смогла почувствовать его раньше, чем он ее. Но гражданский гнус четко понимал границы территории Валдарница, а стало быть и биотанк, мощность и дальность воздействия которого значительно сильнее, наверняка знал, кто находится на его территории. Вторая версия, с большей вероятностью, это то, что чудовище было на задании. Операторы знали, как терпелив и скрытен может быть гнус. У них были возможности наблюдать это. И в свое время об этих тактико-технических характеристиках всех причастных к наблюдениям уведомили отдельной строкой. Если это так, то противник останется на том же месте, и место, которое он караулит, возможно, также является наблюдательным или оперативным пунктом людей. Это вполне может объяснить, почему гражданский не пересекает его черту. Он просто будет их убивать, чтобы те не нарушали маскировки. Гнус не дурак. Третья версия. У валдарнийцев есть некая территория ответственности. По крайней мере, по данным аэроразведки, когда та еще была, четко прорисовывались маршруты этих существ с небольшими зонами взаимного перекрытия, но в целом примерно одинаковые, взятые под контроль территории. Возможно, обнаруженный Варварой просто не заходил на чужую зону ответственности. Тут можно предположить, что они передвигаются по территории другого биотанка и в неудачный момент могут оказаться зажатыми между ними обоими. С другой стороны, если бы на их, то есть на территории, где передвигалась Варвара и ДПР, курсировал биотанк, он бы наверняка обнаружил и встал на их след. И тогда ночью или уже вечером, а может быть сразу через пару часов, они бы однозначно поняли это. И четвертая версия, крайне нежелательная, чуть более долговременная, но в общем соответствует целям гнуса. Это подождать, пока человечки совьют гнездо на его территории, подтянут своих, в том числе операторов этой машины, и потом и Валдарниец, и Альфа-гнус, который просто бессмертен для стрелкового оружия, в сопровождении гражданского гнуса в качестве отмычек и консерв, завалятся в гнездо и получат в свои ряды и новых членов, и всю имеющуюся у них информацию по живым людям. Предположить, что валдарнийский танк застрял или уснул, или вдруг проявил человеколюбие, было крайне наивно. Примерно с той же долей вероятности можно ожидать, что безобразное существо нашло свежую газетку и задержалось почитать новости. Все, кто видел, как эти инфернальные чудища форсируют болото, обходят минные поля, прячутся от авиации или штурмуют города, просто плюнут в лицо от такого предположения. То же самое касательно сна и человеколюбия. Филин и Ус сделали ставку на вторую версию. Ожидание в засаде. У них и самих над головой было такое же, но, слава богу, спасли. А до тех пор, пока по радиосвязи можно было обмениваться информацией между точками, Людьми было выяснено, как вскрываются и захватываются пункты передовой разведки, точки операторов, узловые точки связи и запасные ходы. Людей просто ждали сутки, двое, трое, неделю. А начальство требовало поднять беспилотник либо перебазироваться, уверяя, что снаружи все чисто и все проверено. А потом оказывалось, что это уже совсем не то начальство. Вот так и погибали и переходили на сторону гнуса лучшие разведчики и военные специалисты. Утро уже вполне вступило в свои права, и солнце, невысоко вися оранжевым шаром над горизонтом, почти разогнало утренний туман. Роботом управлял Филин. Его смена с 6 утра до 2 дня плюс-минус обстоятельства. Мороз, который должен был сидеть вторым номером позади действующего оператора, там и находился, чуть молча, угрюмо и сосредоточенно дежуря из-за левого плеча. Ус, как командир и в силу ответственности момента, также остался еще одним номером с правого плеча Филина. Люди наблюдали, как голова Варвары на секунды пересекала солнечную траекторию, отчего ее рыжие волосы совершенно сливались с фоном. Со стороны могло показаться, что девушка балуется и радуется. Но Филин сосредоточенно и неотрывно следил за ней, глядя ровно на экран перед собой. За остальными экранами неотрывно наблюдал Ус. Ловкая Ява и громоздкий с виду робот медленно продвигались по асфальтированной улице, одну сторону которой возле бордюра присыпало прахом, словно мелким черным снегом. На этот раз никто не вышел из домов и переулков на звук и на человека. Того концерта, который они закатили вчера примерно в это же время, хватит, чтобы отбить желание у гнуса повторить вылазку. А еще более вероятно, что они выбили весь доступный гнус на пройденной территории. Наконец, дома стали редеть, а впереди показалось то, что осталось от толпы гнуса, расстрелянной и раздавленной на асфальте и по обеим сторонам дорог. Сдавленные, растресканные черные куски тел, неразрывно слипшиеся или сросшиеся после смерти. Грязно-желтые, почти коричневые кости гнуса торчали через разрывы одежды и просматривались в выходных отверстиях пуль. Сломанные челюсти и черепа, обнажившиеся с усыханием плоти раздавленные позвонки – все это жуткой картиной подсвечивало то побоище, которое устроили тут эти две единицы, идущие по той же дороге неразрывной связкой. Варвара медленно проехала прямо по этим останкам, подпрыгивая на неровностях и пару раз уверенно подстраховалась ногой, прямо высохшее, теперь уже общее тело гнуса. Проехав по ту сторону, она остановила Яву. Слезла. Медленно отошла на несколько шагов назад и снова прошла вперед. Чиркнула ногой по асфальту, оставляя след. Филин все понял. Теперь дальше по плану. ДПР, взгромоздившийся на тела, повернул тележку чуть левее, указывая пулеметом сектор. Варвара в целом и без подсказок знала, что делать, но работать в команде было ей комфортнее. Едва кивнув, она прошла в указанном направлении и снова сделала несколько уточняющих границу воздействия биотанков шагов взад и вперед. Чиркнула ногой по асфальту, оттолкнув отломанную костлявую руку гнуса. Следующий сектор, уже левый сход дороги, рядом с автобусной остановкой. Бетонный, не просвечивающийся, с таким стрёмным закутком, который народ в темное время как отхожее место использовать любит. Но Варвара спокойна. Либо никого нет, либо гнус себя не проявляет. Хотя пощупать-то он, наверное, живого захочет. Филин развернул пулеметы прямо на край плиты, где находится выход из мрака. В случае чего он прошьет прямо через бетон. А то, что бетонное перекрытие будет препятствовать калибру 12,7, так то только хуже для гнуса. Взрыв бетонной шрапнели с той стороны в незащищенное тело нанесет гораздо более обширные повреждения и останавливающее действие. Тем временем девушка дошла до того места, откуда она уже видела тупичок. Ноль реакции с ее стороны. Еще несколько уточняющих шагов вперед и назад, чирк ногой по земле. Ус, внимательно следивший за ее действиями, обозначал каждый чирк карандашом на бумаге, тут же нажимал на кнопки калькулятора и проводил остро заточенным карандашом по линеечке пунктирные линии. Варвара закончила и быстрым шагом вернулась к мотоциклу, оттолкав его назад, чтобы выйти из территории Валдарница. Заднее колесо Явы уперлось в черный труп гнуса, верхняя половина которого лежала лицом в асфальт, а нижняя часть срослась с основной массой гнуса вперемешку с одеждой и развороченной застывшей черной плотью. Сейчас она была собрана и слегка бледна, но, как и было оговорено, не проронила ни слова. Ус отрисовывал последние детали на физической карте населенного пункта. Справа от них находилась районная санэпидстанция, дальше улицу Маркова, на которой находились они, пересекала улица Заводская. А еще дальше, туда, куда на схеме, сделанной командиром, сходились три линии, представлявшие собой отрезки от определенной Варварой окружности к центру круга, машинный двор. Командир показал это Филину, поставив уверенный крест карандашом на этом маш-дворе. На карте он имел адрес Заводской переулок 14. Филин кивнул. «Самое место для валдарнийского танка. Они любят подобные укрытия. Их словно манят навесы со специальной строительной или военной техникой, ангары, цеха заводов, где можно встать в углу или за крупным станком так, чтобы выкатиться вдруг, отделившись безобразной, грязной, радиоактивной плотью на ищущих место для оборудования новой огневой позиции людей. Еще несколько минут на осмотр строений огромного, рассчитанного на многие десятки комбайнов, тракторов, грузовиков, машинный двор». Спутниковые снимки машинного двора, датированные прошлым годом. Конечно, многое поменялось внутри, но вряд ли это коснулось огромного метров в 500 длиной и шириной асфальтированного двора, где роль забора с двух сторон выполняли навесы для тракторов, с третьей стороны административная двухэтажка и несколько закрываемых воротами ремонтных цехов. Четвертой стороной был бетонный забор с решетчатыми внешними воротами. Не так, чтобы уж совсем плохо, но и хорошим это не пахло. Биотанк мог стоять как посередине двора, где, судя по снимкам, рядами стояла крупногабаритная сельхозтехника, типа комбайнов, жаток к ним и отдельных прицепных почвообрабатывающих орудий, так и под любым из навесов. Что именно хранилось под навесами, снимки, разумеется, не показывали, но, скорее всего, и там полно тракторов, тягачей и еще не весть каких укрытий. Операторы призадумались. Стоит ли лезть туда? И как лезть? Ясно одно, Варвару туда первой посылать никак нельзя. Съездить самим может оказаться дорогой в один конец. Но если Валдар стоит в режиме контроля объекта, то наверняка он не дернется в сторону катающегося и не беспокоящего его огнем ДПРа. Скорее всего, постарается быть незаметным. А вот операторы, насколько это возможно будет, постараются засечь его. А после этого будут решать, как обезвредить этого противника. «Варвара!» — позвал Филин негромко. Варвара, не глуша, поставила мотоцикл на подножку и подошла к роботу прямо по трупам гнуса, сейчас монолитным слоем, лежащим на асфальте. «Варюш, мы примерно поняли, где стоит эта тварь», — начал Филин. «Сейчас мы, то есть робот, проедет туда, и краем глаза попробуем обнаружить его. Как только обнаружим, сразу вернемся к тебе и здесь уже будем думать, как поступить дальше». «Понятно?» «Понятно», — расстроилась Варвара. «Я что, тут буду стоять одна?» «Одна, Рыжик, одна. Но ты не переживай, тут до точки метров 300-400. Ты нас еще видеть будешь, как мы на улицу свернем к машинному двору. Заводской переулок 14. Указатели целые, увидишь», — постарался успокоить ее оператор. «А если тут ко мне кто-то привяжется?» — спросила Варвара, имея все основания предполагать такое. Мороз, сидевший позади и слева от Филина, нервно сжал кулаки. «Ну так ты чуть глубже пройди на несколько метров, вглубь его территории. Двигатель заглуши и следи в оба», — посоветовал Филин. «Гражданский гнус его боится. Видишь, не осмелились черты пересечь. А Альфа, то есть военный гнус, видимо, тут не фигурирует. А если другой, как его, волдарнийский танк пойдет, дядь Миш?» Все так же расстроенно спросила Варвара. «Ну, другого мы не видели еще за несколько дней именно в этих местах. Будем надеяться, что за это короткое время и не появится». «А если...» — не унималась Варвара. «Так, Варвара, сейчас ты на боевом задании. Сейчас ты боец нашего отряда. И как старше тебя по званию, по опыту, и еще потому, что у меня шикарная лысина, приказываю тебе не паниковать, а ожидать нашего возвращения приблизительно в этой точке», — достаточно твердо сказал оператор. «Понятно, Рыжик?» «Ну, если у вас есть лысина», — с некоторым облегчением и легкой улыбкой выдохнула Варвара. «Шикарная лысина, Варюш, обзавидуешься. Веришь мне?» «Верю, дядь Миш», — снова улыбнулась Варвара. «Ну все, мы выдвигаемся. У тебя пост тут. 10-15 минут и обратно», — закруглил Филин. ДПР приподнял обороты и съехал с кучи трупов. Варвара прошла за ним и, оттолкав мотоцикл подальше от черноты, встала посередине дороги, слушая, как удаляется звук двигателя и перестук прорезиненных гусениц. «Крепкая девчонка», — прокомментировал Луз, когда ДПР свернул на заводской переулок, и на мониторах показалась Варвара, держащая Яву за руль. «Да», — негромко и невесело согласился Филин. Мороз только вздохнул, облизнув пересохшие губы. Заводской переулок тут же встретил их разломанным асфальтом, шириной сомнительной для того, чтобы в нем могли разъехаться два автомобиля. Справа тянулась кирпичная стена из потрескавшегося красного и белого кирпича и неаккуратными грыжами раствора между ними. Это была обратная сторона машинного двора, а именно одна из сторон навесов. Сами ворота располагались сразу за углом справа, как только они проедут эту сторону. Пару минут на малой скорости по колдобинам, поскольку немилосердная тряска гусеничного робота не только не позволяла понять, что отображают мониторы, но и могла значительно повредить ходовку и механизмы машины. Вот поворот направо, где снова появился нормальный асфальт приличной ширины и вид на окраину населенного пункта, где виднелось следующее озеро и практически черное, с редкими все еще желтыми островками поле. С того направления по объездной и загонялась сельхозка на маш-двор. «Вот тут уже совсем другой калинкор», — не удержался от мрачного комментария Ус, глядя на почти до горизонта съеденное гнусом пространство. Филин не ответил. Он сосредоточенно вел робота к сорванным с креплений и опрокинутым наружу воротам. Металлическая конструкция, которая раньше выполняла функцию ворот, была деформирована неоднократно прошедшей по ней тяжелой гусеничной техникой. Данных касательно того, видел ли гнус движение техники через препятствия, у военных не было, но слышал он их определенно. Оба оператора знали, что в случае схватки с биотанком шансов у ДПРа не было, но он не вышел за человеком, а это давало шанс. Филин остановился у самого въезда на территорию машинного двора. Переглянулись. Командир, стоящий позади вплотную, кивнул, подтверждая начало основной операции. «С Богом!» — сам себе сказал Филин и дал малый вперед. Медленно, медленно гусеничный робот выдвигался в проем рухнувших ворот. Слева двухэтажное административное здание из белого кирпича. Посреди двора ряды красных и зеленых комбайнов. Отдельно стоящие длинные жатки с застывшими мотовилами. За ними прямо по курсу невидимый пока из-за нагромождений не самой новой техники навес. Справа отработавшие свое прицепные сельхозорудия. И еще одна сторона периметра, целиком являющаяся крытым навесом, состоящими под ним колесными тракторами. ДПР остановился посередине проема и заглушил двигатель. Металлические башенки, медицинский блок в режиме максимальной чувствительности прощупывали пространство во всех доступных оборудованию диапазонах. Тишина резала нервы и мертвой пустотой сопровождала сканеры поискового робота, кривя недовольные гримасы на едва слышимые щелчки переключающихся режимов поиска. «Чисто», — наконец сказал Филин. «Пока чисто». «Давай правее, слева не пройдем завал», — скомандовал Ус. Филин запустил двигатель и протянул с десяток метров по диагонали направо, где встал и, чтобы не мешать вибрации и шумам двигателя работе сканеров, снова заглушил мотор. Повтор всей процедуры. Снова чисто. «Еще 10», — скомандовал Ус и указал направление. Филин кивнул и переехал, запустив процедуру повторно. И вот теперь, едва-едва, самым кончиком на экране показалась тепловая сигнатура биотанка. Чуть теплее окружающей среды, но единственно интерпретируемо в этих условиях. «Вот он, король сортирный», — негромко выругался оператор. «Дальше проедем, ближе глянем», — спросил он. «Давай, глянем точнее», — согласился командир. Филин снова запустился и медленным ходом, выбирая направление среди хаотично и опасно лежащих игольчатых и зубовых барон, двинулся вперед. «Стоп!» — внезапно скомандовал Ус. «Тут наши». Ус, поскольку наблюдал за верхними тремя мониторами, обеспечивающими почти круговой обзор и имеющий хорошую зрительную память, сопоставил то, как поставлены жатки, комбайны. И вот теперь тут опасные и жутковатые своими зубами и иглами сельхозорудия. Это все напоминало выведенную для биотанка тропу, по которой он прошел, но не вышел. Работа военных. Один вход, приманка и, возможно, сработавшая ловушка. Впереди крайне неустойчиво стояли поставленные друг на друга игольчатые бороны. И что-то подсказывало людям, что в нормальном состоянии их так не хранят. «Назад, Филин, мы нашли его», — сдерживая эмоции, сказал командир. «Предполагаю, что он обездвижен. ДПР не пройдет, видишь?» Он указал на неустойчивую конструкцию. «Вижу, командир. Возвращаемся?» «Да». Дизельный поисковый робот медленно выехал задом из того прохода, в который он успел немного заехать. Выйдя на безопасное место, он развернулся на 180 и, пустив дымок, поспешил назад к ожидающему его человеку. Мороз с просветлевшим взглядом обернулся на командира, но тот не обратил на это внимания. «Заждалась, Варюш?» С легким сердцем спросил оператор, когда, наконец, встал рядом с девушкой. Она простояла на том же месте, где они ее и оставили, и с ней, к большому облегчению Филина и остальных, ничего не случилось. Варвара лишь кивнула в ответ, изучающе смотря на робота, словно пытаясь угадать, какие новости он ей принес. «Теперь твоя очередь, Варвара, включаться». «Но сначала я расскажу тебе, кто такие валдарнийские танки. Мы же все время темнили, не досказывали тебе, чтобы страху не нагонять. Тут и так страху полно», «Готово?» «Рассказывайте», — кивнула Варвара и заглушила свою тихо шепчущую яву. «В общем так, ты же видела, какие они живучие», — начал Филин. «Вот даже те, которые позади тебя лежат. Видишь, что они странно так единым пластом стали, как будто. Приглядись». Спаялся гнус ранами своими открытыми, когда умирали уже. Варвара обернулась, чтобы посмотреть на застывшие и раздавленные тела, черепа, осколки костей и погруженные и застывшие, словно в черную смолу, элементы одежды. «Видела. Еще когда вы их гусеницами давите, они черные и плоские лежат и потрескивают, как будто сохнут или стягиваются», — задумчиво дополнила Варвара. «Да». «В них тело вируса, для человека как домовый гриб для дерева». «Видела домовый гриб?» – спросил оператор. «Нет», – Варвара отрицательно покачала головой. «Ну, расскажу, чтобы понятнее было. Домовый гриб – это такая штука, которая в древесине, если поселяется, то уже никакими средствами не выведешь его. Вот он, например, за край дома зацепился, а с другой стороны через год тело свое показал. Ну, то есть черный такой пот. Жидкость. Там разновидностей много, по-разному проявляются. Но суть одна. Гриб этот насквозь всю деревянную конструкцию пронизывает, и когда он уже наружу показался, считай все. Это означает, что все доступное пространство он уже занял. И надземную часть дома, и подземную. И табуретки в доме, и стол, и кровати. В общем, все, что из дерева сделано и твердым лаком, не защищено. И то, споры в трещинке забьются и ждать своего часа будут. Понятно?» «Понятно», — ответила Варвара, не совсем понимая, к чему это. «Поясню. У гнуса на срезе вирус также сплошным телом идет, узловым таким с прожилками друг к другу. Человек после заражения на двое суток примерно вырубается, а все это время вирус над ним работает. Причем и кости, и мышцы, и нервы, все ткани одинаково вот таким образом поражает и преобразует. И вот такие отметины мы видим на коже у них, когда уже наружу этот гриб, тьфу, то есть вирус выходит, коричневым. Ну, ты знаешь», — продолжил объяснять оператор. Зафиксировав согласный кивок головы девушки, он продолжил. «Так вот, я так предполагаю, но я не специалист по ним, конечно, что это самое тело, сути природы которого непонятно, но физически занимает в человеке определенный объем, может в критическом случае объединяться с другими такими же телами. Опять как гриб. Тьфу, будь он неладен». «Вон грибы с деревьями срастаются, и симбиоз у них есть, у некоторых. Грибница, в общем, огромная может быть, десятки квадратных метров достигать. Проходили такое?» — спросил дядя Миша. «Не знаю», — пожала плечами Варвара. «И что, танк ваш — грибница?» «Умница, Варюш, просто умница», — не удержался от похвалы Филин. «Этот наш биотанк есть не что иное, как сборище голубых погорельцев и радужных акробатов». Варвара расхохоталась, но сразу же закрыла рот рукавом, помня о звуковой маскировке. «Вот молодец, Варюш. Нечего его бояться. Он просто выглядит страшно, и радиация от него исходит сильная. Но ты же у нас с артефактами. Защищена от всех его воздействий, кроме одного». «Какого?» – насторожилась Варвара. «Этот венерический колобок, то бишь, прости господи, тузовый оркестр, воплотившийся в своей истинной форме свальный грех, очень на вид страшен, но прямо мерзчайшее зрелище», – сказал дядя Миша и сделал паузу, ожидая реакции от Варвары. «Ладно, я поняла», — ответила девушка, через пару секунд поняв, к чему именно ее готовят. «Мне надо к нему идти». «Да, других вариантов у нас нет. Робот там не пройдет. Но есть и хорошая новость. Этот валдарниец сидит себе ровнёхонько на одном месте и, скорее всего, попал в ловушку, обездвижившую его. У нас есть подозрение, что он накрыл точку операторов, иначе зачем бы он туда полез? Точно так же, как и нашу точку накрывали. А может, и сейчас сверху сидят, караулят. «А-а-а», — удивленно подняла брови Варвара. «Твоя задача — пробраться к нему через здание. Там будет чисто от гнуса, потому что он всех сожрал с голоду. Пробраться и посмотреть поближе, как он и что. А позже мы прикинем, что можно сделать с этим. Лады?» Закончил оператор, донеся боевую задачу в такой форме и правильно настроив девушку. «Ладно», — согласилась Варвара. «Сейчас ехать?» «Конечно. Чего ждать-то?» — бодро отозвался дядя Миша.